И если б мы вот хорошо помнили вот это место Писания, что ничто доброе не приходит с какого-то другого места, только от Господа, мы никогда не говорили бы, что Бог для меня ничего не сделал. Вот даже если вам сегодня плохо, такое может быть. Это может зависеть от нас, от испытания нашей веры. Но вспомните прошлую жизнь, сколько раз были вы на волоске от смерти, и вы говорили, повезло. Или вам говорили, ты в рубашке родился. То если даже, уже вперед, а Бог с вами ничего не будет делать, то уже нельзя сказать, что ничего не сделал. И это у каждого из вас было. То где-то один шаг, и за вами две машины столкнулись, и будет, вот одно мгновение попали бы. То где-то руку всунули, только успели, кто-то пустил, уже когда ваши пальцы целые. То мы говорим, повезло, случайно избежал. А Библия говорит, это не случайно и не повезло. И дело не в рубашке, и дело не в ваших способностях. Это совершенный дар. Если он был рассчитан до мгновения, это говорит о совершенстве того, что вы видели своими глазами, и что послужило вам говорить о том, что счастливый случай. Это тонкий расчет, совершенный дар. Вы помните, я об этом однажды говорил. А один человек случайно натянул лук и ранил царя израильского сквозь швы лат. Вы помните? А один человек случайно, знаете, как это было? Ахава никто не мог разобрать, потому что он был в одежде родового воина. Иудейский царь был в царской одежде. Ахав был как родовой воин. И один человек, как-то не думаючи, взял, положил стрелу на тетиву, потом натянул ее, потом случайно повернулся, случайно разжал пальцы и случайно попал в щелочку. Но чтобы такая случайность произошла, на небе был совет. Помните, собрал Господь все воинство, поставил по правую и по левую сторону, и был совет. У Бога было определение, Ахав должен прекратить существование на земле. Все, нагрешился до конца. В этом Бог не выносил на рассуждение ангелов, что как мы будем с Ахавом поступать. У него было решение. А вот что сделать, что он пошел и пал в Рамохе Галаадском? Он держал совет со своими ангелами, с духами. И один говорил так, другой говорил иначе. Третий говорил еще по-другому. Потом встал один дух и сказал, я увлеку его, как? Я, говорит, выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его. И я увлеку его. Господь говорит, да, ты увлечешь, иди и сделай. И вот вам как случайности организовываются. Как организовываются случайности? Как организовывается повезло наше? Как организовывается в рубашке родился? Это точнейший расчет. И здесь была власть Божья действовала. Шолохов, это случайно. Но за этой случайностью стояла мудрость Божья, точный расчет и власть. Это не так-то легко прицелиться и попасть сквозь швы лад. А чисто вот так вот раз и попал, это уже что-то значит. Вот так организовываются случайности. Или, говорит, несчастный случай, да? Я помню, когда-то там где-то около Чудина разбился один человек. Разбился где? Значит, дорога шла около леса. И лес шел вот таким прямоугольником. И вот дорога шла, и надо было повернуть вот так вот. И вот он выезжает из дома, забыл что-то. На мотоцикл садился. Пошел, взял. Пошел второй раз, собирается. Его жена говорит, обожди, что вот это возьми. Опять возвращается назад. Потом на третий раз уже выезжает. Это же дорога, песок. Вы, наверное, теперь немножко дороги есть. Раньше это были пески там. И как раз вот на повороте, где нет никакого обзора, сталкивается со встречной и насмерть. Это надо было организовать точно. Придержать дважды. В течение пути держать. И до мгновения рассчитать. Его место здесь было. Случайности такие. Поэтому всякое даяние доброе – И совершенный дар – это результат точных расчетов Божьих, точных его желаний. Поэтому вот как раз здесь Яков и не преминул эту отметить. Всякое, да, не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Вот все остальное, что мы думаем, это обман. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменений и ни тени перемены. И дальше. Восхотел, вот, пожалуйста, о рождении свыше. Родил он нас словом истины. Вот ответ на вопрос, который вы немножко поспешили задать в самом начале. Восхотел, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его созданий. Родил. А рожденному надо развиваться и расти. Иначе будешь карликом, а то ненормально. Это ненормально. Если мы ходим с Господом, мы обязательно будем расти. И одно из условий, показателей роста, это будут видеть другие, и не будем наблюдать мы сами. Это естественно. Если человек заявляет, и вот у меня навсегда остался в памяти один брат, который заявил однажды, я говорю, знаешь, брат Николай, я очень быстро расту. Ну и он дорос до того, что вообще отступил, и однажды приезжал сюда в церковь в рваных ботах каких-то резиновых. Тот, кто растет, он не фиксирует свое внимание, он растет, ему некогда глядеть. Вы помните, когда Моисей сходил с горы, его лицо сияло, он этого не знал. Ему некогда было глядеться в зеркало, может, его там и не было. Ему не до этого было. Он беседовал с Богом. Другие заметили, что лицо Моисея его сияет. И он после узнал через людей, и тогда покрывало уложил на лицо. А сам Моисей, он, наверное, удивлялся, что они на него так смотрят, на этого Моисея. Поэтому восхотел, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно на слова и медленно на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Смотрите, как здесь Яков расставил. Всякий человек, независимо от пола, независимо от возраста, независимо от духовного роста, независимо от образования, всякий человек да будет скор на слышание и медлен на слова. Это, наверное, проблема всего человечества. Медлен на слова и медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Потому что человек не может глубоко разобраться в том или другом вопросе. Ибо гнев человека не творит правды Божией. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание и медлен на слова. Медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Почему? Вот 21 стих интересный. Отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Отложивши всякую нечистоту. Вот это повеление, отложивши всякую нечистоту, относится к нам. Вы понимаете, что мы иногда хотим, чтобы Бог отложил нашу нечистоту. Да, Бог в этом нам помогает, но при нашем старании тоже. Вот почему-то люди сегодняшние учения говорят, ничего тебе делать не надо, все Бог за тебя сделает. Вы знаете, здесь есть доля правды, но чтобы Бог делал, есть условия. Молись и проси. Оказывается, не совсем Бог за тебя вообще будет, он за тебя молиться не будет. И просить за тебя не будет. Это должен делать ты. А по твоей просьбе Бог будет делать. Вы знаете, как сегодня немножко склеиваются вот эти мысли, и не совсем правильно. Брат, если ты будешь молиться и стараться, то ты сделаешь, а не Бог. И проводит место Писания, если вас Сын освободит, то вы истинно будете свободны. Но вопрос стоит, когда вас Сын освободит? Стучите и отворят. Ищите и найдете. А если не будете искать, то освободит Сын? Нет. Сын освободит, но тогда, когда вы делаете свою часть. Если вы свою часть не будете делать, Он вас не будет освобождать. Поэтому, если мы молились и просили, то не значит, что мы сами себя освободили. Вы поймите правильно, что наша молитва, она сама по себе ничего не делает, но по нашей молитве Бог делает. И наш пост ничего не делает сам по себе. Но видя наши старания и усилия, нашу жертвенность, Бог делает. Поэтому не надо думать, что если молимся и просим, то не Бог делает. А мы сами. Ничего у нас самих не получится и не получилось никогда. Поэтому надо просто правильно понимать эти вещи. Или, допустим, еще один текст Писания. То вы, из послания Петра, то вы, прилагая к чему все старание, ну вот вы вдумайтесь в слова, то вы, прилагая к чему все старание, покажите в веры вашей. Это что, Бог должен положить старание показать в вере нашей? Или мы? Мы. Бог помощник. Скорый помощник беда. Вы знаете, помогает только тому, кто сам что-нибудь делает и не может, да? Никогда никто не будет помогать тому, кто сам ничего не делает. Он же будет не помочь, а сделать за тебя. А здесь никто не будет так делать. И помогают только тому, кто сам что-то делает. А кто сам не делает, никто ему помогать не будет. А Бог всегда говорит, не бойся, Израиль, я помогаю тебе, правда? Или я за тебя буду делать все, и твою часть, и мою нет. Бог всегда сотрудничает с нами. Мы делаем совместную работу. Поэтому я очень прошу, вот обратите внимание на 21 стих. Почему? Отложившим всякую нечистоту. Как мы будем откладывать? И что мы будем откладывать? Это уже наш вопрос и наша проблема личная. Но слово направляется к нам. Отложившим всякую нечистоту и остаток злобы в кротости примите насаждаемое слово. Опять к нам относится, правда? Вы примите. Бог будет говорить, а Бог будет насаждать, а принимать-то нам вы отложите и вы примите. И вот эту часть работы Божьей по нашему воспитанию, это мы должны делать. Примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Вот интересно выражение «могущее спасти». Мы же получили спасение тогда, когда пришли к Богу, правда? А как еще спасать? Сохранить во спасении. Это то же самое, что спасти. Когда человек не сохраняет себя в спасении, он выпадает из рамок Слова Господня, он может потерять все. И мы видели в своей практике и в своей жизни таких людей, которые... были, но теперь их нету. Они пренебрегли советами определенными. Они пренебрегли еще кое-чем. Они что-то по своему расчету сделали. И они потеряли спасение. Они не удержались в том спасении, которое Бог дал. Потому что мы спасение получили тогда, когда покаялись. Но по 40-50 лет должны ходить в нем. Не должны оставить его в стороне. И для этого очень много наставлений есть в Священном Писании. Будьте же, 22 стих, будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Потом, пожалуйста, это практическое хождение в Боге. Будьте не только слушателями, но и исполнителями того слова, которое вы уже знаете. И это тоже для нас очень серьезно. Оно никак не согласуется с тем учением, которое сегодня часто делает, что хочешь, все равно Бог по благодати спасет. Это неправда. Это неправда. Если мы слушаем, но не исполняем, то мы находим ни один текст Писания, который говорит против такого поведения. И объявляет нам, что мы не получим спасения тогда. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в царство Отца моего Небесного. А кто? Исполняющий. Кто не просто, а живет этим словом. У кого есть полное исповедание веры его? Мы впоследствии будем конкретно об этом исповедании веры говорить. Но я сегодня напомню, что после, когда мы подойдем более вплотную, что у вас был уже какой-то общий обзор. Исповедание веры нашей состоит из двух половинок – слово и дело. Слово и дело. Оно должно идти совместно, гармонично. Если одна из сторон хромает, значит, надо серьезно думать. Надо серьезно думать о своем состоянии. Мы привыкли хвататься за что-то одно. И, наверное, чаще всего мы хватаемся за слово. Хорошо говорят. Но если хорошо говорят, а плохо делают, это не вера. Всякий дух, я второе место Писания провожу, это послание Иоанна. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А который не исповедует. И вот это исповедание вы должны хорошо представлять, что это такое значит. Потому что если взять только одну половину словом, тогда и бабки, которые молятся во имя Отца, Сына и Духа Святого, это тоже от Бога, чародеи. Поэтому мы не ставимся на слова. Мы смотрим на жизнь и на дело. А поняли меня, о чем я говорю? Есть учение, которое сегодня захватывает верующих своим поведением и отношением. Они говорят, о, да они так живут, у них какие семьи хорошие, какие они дружные, какой общинный строй хороший. Но они не исповедуют Евангелие, поэтому это тоже не наше. Я просто заостряю ваше внимание на этом весьма важном вопросе. Мы смотрим не на одну сторону, или только на слово, а на дело не обращаем внимания, или только на дело, а на слово не обращаем внимания. Мы обращаем внимание на две стороны исповедания – словом и делом. Это есть полное исповедание. Половинчатое не подходит. И первая половина – о чем вот здесь написано? Будьте не только слушателями забывчивыми, но исполнителями дела. Вот здесь хромает дело. Слово звучит, может быть, даже довольно глубоко, может быть, даже верно, но дела нету. Но если есть дело, но не исповедуется евангельское учение, нам тоже там нечего делать. Поэтому еще раз повторяю, мы смотрим за полным исповеданием. Слово и дело. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. То есть здесь сравнивается Слово Божие с зеркалом. И мы, когда читаем Слово Божие, то мы сразу видим себя, какие мы, это зеркало. И весь смысл Слова Божие заключается в том, чтобы мы не только его прослушали, но взяли на вооружение и стали поступать так, как оно гласит для нас. Чтобы не быть забывчивыми слушателями. И здесь проведен простой житейский пример. Человек посмотрел в зеркало, каков он, и ничего не стал делать. Отошел и забыл тогда. Зачем время терял зря, да? Обычно-то мы смотрим для того, чтобы себя привести в порядок, чтобы увидеть то, что еще, так сказать, не на должном уровне находится. Поправим, причащимся, побриться, поброимся. И так далее, и так далее. Просмотрели, сравнили со своим состоянием, а мы уже знаем, каким мы должны быть. У нас есть образец уже. Мы это проводим в себя надлежащее состояние. Он посмотрел на себя, отошел, тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный? Смотрите, закон свободы. Вот эти два слова как будто не совмещаются. Раз закон, то какая свобода, правда? Закон рамки дает. Закон говорит, вот до этого времени ты можешь делать, а уже перелазивать эту грань, ты не имеешь права. Но то закон совершенный, закон свободы. И кто может жить свободно, исполняя Слово Божие, с радостью, без всяких проблем, можете считать себя свободными. И если вас тянет где-то нарушить его, то значит, что у вас нет той полной свободы. Где-то вы свободны, а где-то не свободны. Потому что тот, кто находится в этих рамках и не испытывает гнета, это свободный человек. Поэтому здесь же каждый может посмотреть на себя, задать себе вопрос и самому и ответить, свободный или не свободный. Но кто вникнет в закон совершенно, то первое, второе, и пребудет в нем, это вторая важная часть, тот, будучи не служителем забывшим, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Вы сами себе можете ответить, счастливы ли вы, когда вы поступаете по Слову Божию. Кто-то скажет, счастливы, да. С одной стороны, что уже так поступаете, вы счастливые. Но согласитесь, не всегда вы счастливы и радость, что так надо поступать. Надо вот так вот скрепившее сердце, надо, и делаем. Но о блаженстве говорить не приходится. О большой радости, о большом счастье не приходится говорить. Потому что вы сами знаете, что некоторые вещи вы делаете только потому, что так говорит Писание. И были бы очень довольны, если бы этого не было написано. Да, каждый из нас знает, где мы бываем несчастные, когда исполняем Слово Божие. Опять я повторяю, я делаю оговорку в том, что вы его исполняете, это есть часть счастья и радости. Гораздо хуже было бы, если бы вы не знали и не выполнили бы. А вот то, что исполняете под нажимом и со стоном, вот это плохо. И поэтому до полного блаженства, ну, значит, что далековато. Что такое блаженство? Это высшая мера счастья. Это что-то делаю и торжествую, и радуюсь. Никаких теней нет на сердце. А если мы делаем и говорим, а ты благодари Бога, что я уже верующий, это не есть счастье. Потому что с удовольствием отвечал бы как следует, но нельзя. Это кто его знает, счастливый или несчастный? Это как посмотреть, с какой стороны? Если кто из вас думает, 26 стих, то очень важный стих. Если кто из вас думает, что он благочестив, а кто из нас не думает, что он благочестив, это редко кто находит мужество назвать сам себя тем именем, каким оно есть. Благочестивый, да еще и больше, чем другие. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом и есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя нескверненным от мира. Думаю, что здесь говорить о благочестии я очень долго не буду, потому что я не один раз говорил на эту тему. И несколько проповедей было на эту тему о благочестии. Единственное, что я сегодня напомню тем, кто, может быть, не слышал, что благочестие – это очень важная часть учения Евангелия. Наряду, 6 глава послания к евреям, наряду с учением о крещениях, о возложении рук, есть такие части евангельского учения общего, в котором выделены части особые, особо важные, то есть учение в учении. То есть определенные части учения, ну, глубоко расшифрованные. И есть и учение о благочестии. Почему? Мы много говорим о Духе Святом, но Дух Святой и есть Дух благочестия. И он не будет действовать в том человеке, в котором нет благочестия. Симеон был муж праведный и благочестивый, и Дух Святый был на нем. Поэтому вот эта часть учения, они никак нельзя забыть, ее нельзя проигнорировать. Это очень важно. И если бы было только одно благочестие, чистое и непорочное, то не надо было бы говорить много. Но благочестие бывает разное. И первое благочестие, которое в Библии отмечено, вот послание Якова, что мы прочитали, пустое благочестие. Кто хочет иметь сегодня пустое благочестие? Оно есть, но оно пустое. Вы понимаете? Потому что человек обольщает свое сердце. Если бы ничего не было, то он бы не мог обольщать свое сердце. Но обычно сердце обольщается какой-то частью, которая есть. И забывает о том, что одна часть, она не дает ничего. Нужно то полное что-то. И вот здесь написано «пустое благочестие». Есть еще притворное благочестие. Они, притворившись благочестивыми, прошли послушать Иисуса Христа, чтобы что сделать? Уловить его в чем-нибудь. Оказывается, есть еще и притворное благочестие. Вообще есть благочестие ваше, как туман. Есть, как роса, скоро исчезающая. Это все благочестие, которым люди обманывают друг друга. Бога устраивает только истинное благочестие. Но второй важный момент, без чего не может быть благочестия у человека. Кто помнит, я не один раз обращал на это внимание. В чем можно показать благочестие? Вот сестра подсказывает, но чуть-чуть тихонько. Хорошо, вы чуть-чуть помолчите. Это очень важно. То вы, прилагая к чему, все старание, покажите в вере вашей, что? Добродетель. В добродетели что? Рассудительность. В рассудительность что? В воздержании что? А в терпении что? О! И если у вас нет терпения, то молчите, говорите о благочестии. Его не может быть без терпения. В терпении благочестие. А в благочестии что тогда? Братолюбие. А в братолюбии любовь. Потому любви не может быть без братолюбия. Братолюбие не может быть без благочестия. А благочестие не может быть без терпения. Ступеньки. Ступеньки. Покажите в вере вашей. И как раз то из-за того, что у нас нет терпения, не может быть и благочестия. Вот почему Господь часто трудностями и проблемами вырабатывает у нас терпение. Это очень важная корзина, в которой носится благочестие, настоящее. Терпение, благочестие. Поэтому я просто прошу вас, запомните это. Если у вас не хватает терпения,